Гибели Анараты, которую я любил, было недостаточно, чтобы успокоить их души. Пока я не накажу убийцу, покоя они не обретут. Отвечайте, где он сейчас? Где Ван Гульт? Вы все еще думаете о мести, — сказал управляющий, качая головой. Вам мало дочери? Да, души моих братьев еще не знают покоя. Герцог далеко. Да хоть в преисподней. Я отыщу его даже там. Тогда отправляйтесь на поиски. Где он? Я точно не знаю, но говорят, что он сейчас в Мексике. Говорят, вы его правая рука. Вы управляете всеми его владениями, и вы точно не знаете, кто вам поверит. И тем не менее это так. «Нет, вы мне поможете его найти», — сказал корсар мрачным тоном. «Мне необходима жизнь этого человека, и я, чего бы мне это ни стоило, найду его. Он ускользнул от меня в Гибралтаре, ушел в Маракайбо, но больше он от меня не уйдет. Я убью его, даже если для этого мне придется сразиться на моем единственном корабле со всей эскадрой вице-короля Мексики». Еще раз спрашиваю, где он? Я не скажу. Видно, вы не знаете о всех подлостях, совершенных вашим господином, иначе бы вы не стали служить ему. Старик отрицательно покачал головой. Мне многие рассказывали о делах герцога, но почему я должен верить всему? Дон Пабло де Рибейро! — проговорил корсар гордо. — Я дворянин! На полусловие он вдруг замолчал и бросился к окну. — Что с вами? — удивленно спросил дон Пабло. Корсар не ответил. Наклонившись к подоконнику, он внимательно прислушивался к шуму бури за окном. Дождь лил, как из ведра, стекая по стенам домов и по брусчатке мостовой. Оглушительные раскаты грома раздавались в небе, а на улочках завывал ветер, круша черепицу и каминные трубы. — Вы слышали? — спросил он взволнованным голосом. — Что, сеньор? — Вы слышите? — Ветер доносит крики моих братьев. — Даже сюда долетают они. Но этого не может быть. Это опасное безумие, сеньор, безумие. Вы бы не говорили так, если бы сами увидели в ночном море их тени за бортом, если бы вы услышали в шуме ветра их стонущие голоса. Старика невольно пронизала дрожь. Он был храбр, но, как все люди того времени, очень суеверен и легко заражался мрачными фантазиями этого черного флебустьера. «Нас было четверо братьев. Не отходя от окна, — сказал тот медленно и печально, — немного нашлось бы храбрецов, подобных трем моим братьям. Мало было у герцогов Савойских таких преданных воинов, какими были мы. Когда во Фландрии разразилась война, и Франция вместе с Савойей вступила в битву с герцогом Альбой за свободу гордых фламандцев, мы были в первых рядах. Герцог Ван Гульт, ваш господин, отрезанный от основной части франко-савойского войска, укрепился в замке, расположенном в устье Шельды.